Глава 4. Проснулась от ужасающего звука. Он представлял собой неповторимую гамму скрипа, дребезжания и визга. Я подскочила на кровати, сжимая виски руками. «Я в аду!» – простонала я. «Не знаю», – вторила мне с соседней кровати Аля. Я не сомневалась, кто виновник этой весенней трели. «Ух, хмырь беловолосый! Да чтоб тебе блохи покусали!» — выругалась я и встала с кровати. Тут же звук пропал. Оригинальный способ пробуждения — нечего сказать. «Аля, просто встань!» — посоветовала я подруге и поплелась умываться. Освежив лицо прохладной водичкой, почувствовала себя значительно лучше. А потом вспомнила, что мне еще надо в деканат за расписанием. «Эхе-хе, покой нам только снится!» — вздохнула я. «Угадайте, в каком положении относительно шкалы паршивости находилось мое настроение?» «Правильно, вы угадали. Сегодня оно прямо-таки в топе. В принципе, если в последнем слове заменить «т» на «ж», тоже не ошибетесь. Я вышла из комнаты, пнув дверь, открыла шкаф, достала форму и посмотрела на зомби-подругу. Аля по утрам, ну, чисто овощ. Даже раньше, когда пары начинались в 10 утра или позже, она приходила как минимум ко второй. А уж в 7 часов утра! Представляете масштаб трагедии для ее организма? У нее там, поди, все органы с ума сошли. А мозг, буркнув: «Не, ну я так не играю». И до 2 часов меня не кантовать. Ушел в спячку. Ведьмочка с закрытыми глазами и вытянутыми руками пошла в ванную. Ударилась таки о косяк и закрыла за собой дверь. Бедняга. Я же надела форму, натянула чулки, нахлобучила шляпу и, оценив результат в зеркале, вышла из комнаты. В коридоре была непривычная тишина. Или все уже спят, или уже ушли. Хотя спать при такой музыке невозможно. С другой стороны, уходить тоже еще рано. Пожала плечами. В любом случае, это меня не касается. «Есть за горами, за лесами злобненькая страна. Там ведьмы с жуткими глазами, там жизнь беды полна. Там огонь озера искрится, там счастья совсем нет. Там в темноте живет царица и ведьмам делает омлет». Напевала я, спускаясь по лестнице. Да, последняя строчка нарушает ритмичность. Количество стоп не соответствует темпу. Ну и пусть. Главное, что соответствует настроению. На улице также была тишина. Все чудесатие и чудесатие. Я быстро добежала до здания академии и распахнула дверь. О да, вот и он, шум. «Брат, я скучала». Весь холл был забит студентами. Все они разговаривали на повышенных тонах, но по большей части были слышны вздохи и ахи, издаваемые прекрасной половиной нашего общества. Я подозрительно покосилась на этот бедлам, однако не замедлилась, а прямиком почапала в деканат. «Угадайте, кто наш декан?» «Правильно, Арнольд Ригар». Дойдя до его кабинета, без стука распахнула дверь и зашла. «Здравствуйте, право!» — начала я, но, увидев буквально загробное выражение на лице профессора, осеклась. «И тебе не хворать, Амира!» — тяжело вздохнул он. «Ты за расписанием?» Я настороженно кивнула. Еще один тяжелый вздох. Я даже себя каким-то палачом почувствовала. Он обреченно полез в стол за нужным мне предметом. Я протянула руку, чтобы взять листок, и даже хотела его уже сцапать, как он внезапно спрятал его. «Ты чего?» От удивления я даже забыла про субординацию. Он поднял на меня несчастные-пренесчастные глаза. «Я тебе его, конечно, отдам, только ты не кричи, пожалуйста», — попросил он. Мои брови полезли в волосы, а любопытство выросло прямо-таки до неприличных размеров. «Просто понимаешь...» — декан подпер кулаком щеку. «С самого раннего утра началось. Да что это такое? Да как вы посмели? Что за беспредел?» Он посмотрел на меня. «А я-то тут при чем?» Почти взвыл он. У меня уже чесались руки самолично с использованием грубой силы вырвать листок и ознакомиться, наконец, с расписанием. Сколько можно так издеваться над здоровым ведьминским любопытством? «Я среднестатистический декан, маг подневольный, и все эти вопросы, они не ко мне!» – простонал он. «Да отдай ты мне уже этот лист!» – прикрикнула я. Он подозрительно на меня посмотрел. «Точно не будешь кричать?» Я приложила руку к груди. «Честная ведьминская!» Он уже стал протягивать мне бумажку, но не успела я ее загробастать, как он опять ее спрятал. «Подожди, ведьмы же не отличаются особой честностью!» Тут же прищурился он. «Все они мне клялись. И что в итоге? Да мне скоро нужно будет барабанную перепонку восстанавливать!» Я взвыла. «Если ты мне сейчас его не отдашь, я буду кричать очень громко и очень долго!» — пригрозила я. «Угрозы, угрозы! Никаких условий для работы!» — буркнул он и отдал мне листок, а потом зажмурился и зажал уши. «Да-да, я посмотрела на расписание и еле сдержала гневный вопль. Ноздри тут же раздулись и заострились. Я шумно задышала. Возмущение прямо-таки кипело внутри. Только из жалости к декану я не заорала на всю академию. «Кто, говоришь, та тварюга, которая за расписание отвечает?» — процедила я сквозь зубы. Арнольд удивленно открыл глаза, убрал руки от ушей и сказал: «Ректор». «Кто бы сомневался!» – прошипела я и вылетела в коридор. Расстояние до кабинета ректора я преодолела буквально за пару секунд. Распахнула дверь и увидела связанного секретаря с кляпом во рту. «Обана! Похоже, я тут не первая!» И так сразу на сердце потеплело от гордости за нашу ведьминскую братью. Секретарь же, заметив меня, замычал и стал брыкаться на стуле. В его глазах был самый настоящий ужас. Да, похоже, рассерженные ведьмочки еще долго будут сниться ему в кошмарах. Решив похулиганить, я подошла к нему. Конвульсионные движения бедолаги утроились. «Ну что ты, солнышко!» — ласково сказала я. «Успокойся!» Я погладила его по голове, отчего его глаза расширились до критических размеров. Мычать он стал еще интенсивнее. «Тише, тише!» — я снова провела рукой по его волосам. «Сейчас все пройдет!» Он брыкнулся в последний раз, а затем попросту потерял сознание. «Вот это да! От моей заботы даже в обморок падают! Надо же, какая я, оказывается, положительная личность!» На всякий случай проверила пульс и, убедившись, что хоть слабый, но он есть, открыла следующую дверь. А там рабочие апартаменты ректора представляли собой три комнаты. Комната секретаря, комната ожиданий и непосредственно кабинет. Так вот, в комнате ожиданий было с десятка два ведьмочек, и все они спорили и возмущались. Поняв, что даже с моим громким голосом мне не быть услышанной, я подошла к первой девушке и, потянув ее за локоть, спросила: «А чего это вы тут стоите, а не наступаете тяжелой артиллерией на ректора?» Она тут же с жаром начала отвечать: «Да мы сначала так и хотели, как ввалимся в кабинет, а он как на нас зыркнет, как вынесет воздушным потоком сюда, а потом вышел, сказав, чтобы мы сформулировали свои претензии и выбрали представительницу, которая их все озвучит ему. Ну, мы и выбрали. Вот она сейчас там, а мы здесь». Умный скотина понимает, что против общего напора ему не выстоять. «Ух! Да зачем вы его послушали?» – возмутилась я. «Теперь все, дело проиграно». «Да как же против него пойдешь?» – спросила она. «Он же такой, такой». Ведьмочки, переставшие спорить и прислушивающиеся к нашему разговору, разом мечтательно вздохнули. Как сговорились. Надежда на то, что наша дипломатка не развезет розовые сопли, а будет четко и ясно высказывать требования, таяла на глазах. Особенно, когда девушки принялись обсуждать достоинства ректора. Словом, они приписывали ему все положительные качества, которые только могли вспомнить. «Да может, он маньяк!» Попыталась образумить их я. «Может, он девушек ворует, издевается над ними, а потом трупы коллекционирует? Вы же его совершенно не знаете!» В меня вперились 20 пар удивленных глаз. «Ты будто знаешь!» — фыркнула одна. «Да и вообще, будь он маньяком, его не взяли бы на такую почетную должность. Ах, как ему идет мантия!» Еще один слаженный вздох. «О, тут дела плохи. Их как будто любовным зельем опоили». «Да очнитесь же! Он тиран, деспот! Да мы тут по струнке ходить будем при его руководстве! А мы же ведьмы! Нас ничем не усмирить!» Не оставляла я тщетных попыток. «Не тиран, а брутальный мужчина», — поправила меня другая девушка. «Вздох!» Я сделала наш любимый с Алькой жест «рука-лицо». Вдруг дверь распахнулась, и из кабинета вылетела счастливая ведьмочка. Ее тут же обступили другие. «Ну и как?» – взяла я инициативу в свои руки, так как она не торопилась отвечать. А с видом человека, у которого исполнились все желания, восторженно смотрела в одну точку перед собой. «Он такой, такой!» Общий вздох. «Он сказал, сказал!» Я стала нетерпеливо постукивать ногой по полу. «Что сказал?» «Да подожди ты!» — шикнули на меня. «Раз, два!» — мысленно сосчитала я. И да, вздох. «Он сказал, что мы должны уметь все», — с придыханием сказала она. «Ах, снова все вместе!» Мое терпение лопнуло, глаз задергался, и я, растолкав локтями девочек, открыла дверь и вошла в кабинет. Ректор сидел за столом и, ухмыляясь, что-то читал. Услышав звук открываемой двери, поднял голову и вскинул бровь. В его фиолетово-голубых глазах мелькнуло удивление. «Разве мы не выяснили все вопросы с предыдущей студенткой?» И я прищурила глаза, но потом взяла себя в руки, глубоко вздохнула, выдохнула и сказала: «Здравствуйте, Даринер Минсамитрен!» Вежливо поприветствовала мужчину я. Вверх поползла вторая бровь. «Здравствуйте, студентка Ваир!» Я подошла к столу и, указав на стул, спросила: Я присяду?» «Пожалуйста», – кивнул он и внимательно проследил за тем, как я усаживаюсь, будто ожидая от меня подвоха. Я сложила ручки на коленях. «Понимаете, господин ректор, я не уверена в компетентности прошлой студентки относительно некоторых вопросов. А именно, я сомневаюсь, что она донесла вам суть нашего негодования». Ректор смахнул с лица прядь волос и, сложив руки на груди, откинулся в кресле. Он чуть прикусил губу, на секунду сбивая меня с мысли. «Также я думаю, что вы не выстроили с ней конструктивный диалог, а, следовательно, цель ее прихода сюда не была достигнута». «С чего такие выводы, студентка?» – усмехнулся он, а я отчетливо понимала, что ситуация казалась ему забавной. Я снова глубоко вздохнула и, унимая рвавшееся наружу возмущение, продолжила. «Девушка не смогла связно рассказать о результате переговоров, что ставит под сомнение реальное наличие онных». Глаза ректора смеялись. Но он хотя бы не ржал открыто, что, безусловно, начисляло ему бонусные очки. «И вы предлагаете заменить ее собой?» Я кивнула, встала, положила перед ректором листочек, из-за которого и разгорелся весь этот сыр-бор, и начала. «Итак, сначала, так сказать, преамбула. В нашем новом расписании наблюдаются такие предметы, как теория боевой магии, медитация и самоконтроль, основы боевых искусств, стихийная магия и ее производные. А теперь, собственно, амбула. Целесообразность таких предметов вызывает непонимание. Опираясь на КМУС, я с уверенностью могу сказать, что данных дисциплин нет в образовательной программе для ведьм. Ну и резюме. Не соизволите ли вы объяснить их наличие в перечне предметов?» Очень вежливо сказала я. Хотя хотелось рвать и метать, ругаться и кричать. Внутри все просто бурлило от негодования, требуя поступить в соответствии с ведьминской природой. Ректор опять переменил положение, устроив локти на столе. Он поднял голову и посмотрел на меня. «Что ж, пожалуй, объясню. Дело в том, что Макис попала под королевский эксперимент, целью которого является полное раскрытие потенциала студентов. Поэтому к данному случаю КМУС не подходит. Однако всем известно, что ведьмы не способны к стихийной магии», – не согласилась я. «Это лишь предрассудки, студентка, и я вас уверяю, через год вы будете управлять воздушными потоками с той же легкостью, как варите любовное зелье», – снисходительно ответил он. «И вот ведь, и не попрешь против. Но а не могли бы вы показать официальный документ, в котором указано, что Академия стала участницей столь неразумного эксперимента?» – попросила я. «А также подписи родителей несовершеннолетних студентов, да и студентов в полностью дееспособном возрасте тоже, на согласие участия в этом эксперименте». На секунду в его глазах мелькнуло удивление. «Что, съел? Так-то!» «Если и ведьма, то не обязательно дремучая». «Первый документ я могу показать», – кивнул ректор, скрывая улыбку и переплетая перед собой пальцы. «А второго просто не существует». «Почему же?» – удивилась я. «Это противоречит положениям образовательного кодекса». Снова удивление и улыбка. Он чуть тряхнул головой и ответил. «В законе, о котором вы говорите, есть поправка, что если приказ идет непосредственно от короля, согласие студентов не требуется». Я скрипнула зубами. «Тогда первый документ, пожалуйста». Он порылся в ящике и достал папку, которую передал мне. «Пожалуйста». С приятной улыбкой, после которой у меня появилось желание сократить количество его зубов. Эх, где же ты, Метя, когда так нужна? И вообще, от его вежливого тона хотелось завыть. Я не привыкла к такому обращению. В моем понимании, последнее должно проходить при участии живых эмоций, не скованных устанавливающим этикет рамками. Я села на стул и принялась скрупулезно все изучать. Но никаких результатов это не дало. Все так, как говорит ректор. Наконец я закрыла папку, передала ее мужчине и вежливо сказала: «Спасибо за информацию и потраченное время. До свидания». А затем ушла. Правда, я все-таки не выдержала и со всей силы хлопнула дверью. «Бесит! Бесит! Бесит! Надеюсь, у него в кабинете что-нибудь отвалилось!» Тут же меня обступили студентки. Не дожидаясь шквала вопросов, я мрачно отрапортовала. Академия участвует в королевском эксперименте, согласно которому в нашу программу добавили предметы, полностью раскрывающие наш потенциал. Затем я растолкала ведьм, пинком открыла дверь и вышла, но услышав за спиной: «Вот, учись, четко и по делу». Правда, странно, что она не реагирует на ректора. Может, она девочками интересуется? Только фыркнула. Ух, одно слово. Ведьмы. И ведь знали, что я услышу. Наверное, мстят за тот злополучный поцелуй с ректором. Но я не буду разбираться с ними. Бабушка всегда говорила, что если о тебе судачат за спиной, то это значит, ты впереди. Мымры костлявые. Ну, ничего-ничего. Вот выживу этого белохвостика, то есть белобрысика из академии, и посмотрим, кто будет их кумиром. Пройдя мимо секретаря, я обратила внимание, что страдалец еще не очнулся. Ну-ну, пусть полежит, отдохнет. С таким начальником поди ни минуты без дела и ни дня без приключения. Я снова вышла в холл академии, оглядела все еще не рассосавшуюся толпу и, прикинув, где могут находиться мои девочки, поступила наиболее разумно. «Факультет ведьм, второй курс, 33-я группа!» – заорала я во все горло, замахала над головой руками и стала подпрыгивать на месте. «Эй, шустрая!» – обратился ко мне какой-то парень, огневик, скорее всего. «Они стоят на улице!» Я скосила на него глаза, а он прошелся по мне оценивающим взглядом. Прищурилась. «А ну, похотливые глазки убрал!» — рявкнула я. «Это ведьма!» — показала на себя. «Не для всеобщего глазения!» Он обиженно отвернулся и пробухтел что-то вроде: «Сначала так одеваются, а потом возмущаются, что глазеют!» Я фыркнула. А вот на форму нечего бочку катить. Форма — это святое. Сглазила мага на то, чтобы у него весь день пятая точка чесалась. А что, и безвредно, и эффективно, и даже магией не назовешь. Поэтому все законно. И вот не надо про то, что это хамство. Это общественно полезная работа, выполненная в воспитательных целях. Стала медленно продвигаться вперед, протискиваясь между студентами. Вредность заставила оглянуться назад. Тот огневик оглядывался, стараясь незаметно почесать зудящее место. «Пацан, ты сделал этот день!» Настроение резко стало падать по шкале паршивости. «Да, я ведьма, да, я злая, но бываю и другая. Только знай, мой дорогой, сделал ты меня такой!» Стала напевать я, все-таки правду говорят. «Сделал гадость, сердцу радость!» Кое-как я все-таки вырвалась из этой набитой сельдями тьфу ты, студентами бочки, то есть академии. Огорчало только одно: придется опять это все переживать, когда пойдем назад. Пока оглядывалась в поиске моих змеечек, ведьмочек, «Да что такое? Оговариваюсь и оговариваюсь. Наверное, на меня общение с ректором так плохо влияет». В голову пришла закономерная мысль. «Зачем все они там толпятся? У нас какая-то благотворительная акция, о которой я не знаю? А может, что-то типа «дай котлетку голодающему студенту, не будь жадиной»? Или, может, на площадке ректор стриптиз собрался устраивать, а они в ожидании? Но что там делают парни? Тьфу ты!» Дала себе мысленный подзатыльник. «Мира, запомни, ректор и околопостельная тема не для тебя. Запомнила? Поняла? Замечательно. Едем дальше. Где моя группа? Эгегей, змеечки мои, где вы?» Сложив руки рупором, закричала я. «Ау! Ваша староста пришла, расписание принесла!» «Не, ну я так не играю. Я тут ради них старалась, к декану ходила, с ректором разбиралась, а они шляются непонятно где». Но уже через несколько секунд показались все мои ведьмочки, все 11. Они нестройным хором поздоровались со мной. А я, прищурив глаза, оценивала их внешний вид. Платья почти у всех порваны, шнуровки на лифах не стянуты. Шляпы, которые должны стоять, висят немой укоризной всем жмотистым жмотам, которые не расщедрились на их починку. А чулки, если их еще можно назвать таковыми, олицетворяли собой наглядную иллюстрацию к слову «дыра», «дырище», «дырочка». Их можно в музей выставлять и экскурсию проводить. Очень вовремя прилетела Митюша. Радость моя знает, когда она мне нужна. Я перехватила ее поудобнее и стала ею поигрывать. «Так», — неодобрительно начала я, — «это что за внешний вид?» Девочки переглянулись, и все как одна потупили взор. «Сговорились, значится». Я прищурилась. «По какому поводу забастовка?» — спросила я грозным тоном. И тут все они начали говорить, перебивая друг друга. Но главную мысль я поняла. Форма шилась не для каждого студента, а обновлялась раз в 3 года, исключая чулки. И ведьмы решили провести незапланированное обновление своих платьев и шляп, потому что предстать перед новым ректором в старой форме – настоящее кощунство. «Дуры!» – рявкнула я. «Бестолочи! Как вы могли? Ну, как вы посмели?» «Ну, Мира, ну мы же хотели как лучше!» – начали они. «А со мной посоветоваться было в лом? Ух, тихушницы! Предательницы! Как вы посмели организовать такой кипиш, не уведомив при этом свою старосту? Армия воюет, а генерал не в курсе. Что за безобразие?» – возмущалась я. Они состроили виноватые мордашки. Я потерла лоб. Как выбраться из этой ситуации? По идее, я сейчас должна была написать рапорт куратору на новую форму в связи с тем, что старая пришла в негодность. Он должен рассмотреть обстоятельства, из-за которых одежда была испорчена, и поставить расходы на баланс Академии или потребовать возмещения ущерба с ведьмочек. Это же еще одна головная боль. «Кто придумал?» – спросила тихо, но угрожающе. «Я», – ответила Лола, маленькая худощавая тихоня с наполеоновскими планами. «Знаете выражение? В тихом омуте гомункулы водятся. Ну, вот это про нее. У меня буквально задергался глаз. Из ноздрей разве только что огонь не валил». «Спокойно, Мирочка, спокойно. Ты хорошая, в меру добрая ведьма. И тебе совершенно не хочется убивать этих будто бы из подворотни вылезших пигалиц». Успокаивала я себя. «Хорошо!» – протянула я по слогам. «Назначаю тебя ответственной за получение новой формы для вашего диверсионного состава». Лола кивнула, а Метя, вырвавшись из моих рук, шлепнула эту малолетнюю террористку по мягкому месту. «Ай!» — скрикнула она. «Знай наших!» — мрачно прокомментировала я. Вот чувствовала я, что за испорченное казенное имущество все равно придется мне отвечать. И эх, надавать бы им по шеям. Или лучше прикопать по-тихому, чтоб не мучиться, а на совете старост вытирать крокодильи слезы платочком и приговаривать. «Я старалась держать себя в руках, но не шмогла, не шмогла!» Я рыкнула, топнув ногой от бессилия. Вот ведь болотницы! Ума нет, хоть бы взяли взаймы у кого! Вандалки малолетние! Ругалась я, стараясь выпустить всю отрицательную энергию. Змеюки подколодные! «Нет, а что ты нас ругаешь? Мы виноваты, что ли?» заявила Дриала, уперев руки в бока. Высокая и стройная блондинка с размерами 90-60-90. Самая зазнаистая зазнайка считает себя лучше и умнее всех, а также думает, что она никогда ни в чем не виновата. «А кто же?» — рявкнула я так, что глаз дернулся. Скосила взгляд на часы у входа в академию. До пары осталось ровно 5 минут. «Так, сейчас идем на зельеварение, потом я вас ознакомлю с изменениями в расписании. А потом...» Я угрожающе сверкнула глазами. «Разберемся!» Я развернулась на пятках и пошла в здание. Холл порадовал пустотой. Да, если ректор и собирался устраивать стриптиз, я его пропустила. Поняв, что мысли снова ушли не в ту плоскость, скрипнула зубами. Быстро поднялась по лестнице, свернула направо, толкнула вторую слева дверь и ворвалась в помещение. Меня тут же окутал запах нашего кабинета зелья варенья. Неповторимое сочетание различных цветов, сушеных трав с легкими оттенком дыма. Коричневые деревянные стены и потолок действовали умиротворяюще. Я села за первую парту, засунула расписание в сумку, которую бросила на соседний стул, и положила голову на поверхность стола. Я не представляла, чем может обернуться эта ситуация. Побилась головой о парту и услышала, как входят девочки. Обернулась, они вздрогнули. «Мира, твои глаза!» — начала Лола. Я полезла в сумку за зеркалом и взглянула в него. «Вот ведь ведьмы довели!» У меня впервые бабушкино наследство само собой вылезло наружу. То есть глаза стали зелеными с вертикальными зрачками. Я стала равномерно дышать, стараясь успокоиться, но получилось не очень. Тут ко мне подсела Борислава. Миловидная хорошенькая девчушка с вздернутым носиком и задорным взглядом. «Успокойся, Мира. Ну, да бедокурили, с кем не бывает». А мне, при взгляде на ее шляпу, когда-то гордо носящую звание «Ведьминский колпак», аж выть захотелось. «Уйди, болезная!» – простонала я. «Не трать мои последние нервы, оставь что-то для седой старости». Тем временем в кабинет зашла преподавательница, профессор Като. «Здравствуйте, ведьм!» Но, увидев внешний вид девушек, осеклась. «Бедненькие, что с вами случилось?» И тут у меня буквально лампочка в голове зажглась. «Это же выход!» Я неимоверными усилиями вызвала на глазах слезы и бросилась к этой доброй женщине. «Профессор!» — начала я патетично. «Такая беда! Они без меня пошли за ягодами клюники и изодрали одежду!» Теперь им приходится ходить в рваной форме, так как ректор сказал, что без нее их не допустят до занятий. Последние слова я уже прорыдала, держа Мериту Като за руку. «Помогите, пожалуйста, вы же можете!» Я подняла на нее полные слез глаза и шмыгнула носом. Она вздрогнула. «Ой, я так и забыла, что у меня так и остались ведьминские глаза!» «Да, слезы в таких глазах выглядят поистине жутко. мой прокол. «Да не убивайтесь так, Арамира!» Она осторожно погладила меня по голове. «Сейчас мы сварим зелье, прополощем там их форму, да и вашу заодно, чтобы не обидно было, и она будет как новенькая!» «Спасибо!» – от всей души поблагодарила я ее. «Ну вот, одной проблемой меньше!» Однако, отворачиваясь от немного дематериализированной преподавательницы, я все равно злобно зыркнула на этих сбившихся в кучу змеюк, с немой надеждой и восхищением взирающих на меня. Под моим взором они сникли. Так-то! Пусть не думают, что легко отделались. Мы расселись по местам, и профессор Като стала записывать на доске ингредиенты для нужного нам зелья. Быстренько переписав все к себе в тетрадь, стали наблюдать, повторять за преподавательницей. И уже через несколько минут в наших котелках весело булькала зеленоватая субстанция. Мерита весело вещала нам о своих летних приключениях, а травки и листики сами прыгали в котел. «Так, теперь сливаем все в общую емкость», – скомандовала она, и на середину комнаты вышла медная ванна на кованых ножках. Тут же Лола, схватив свой котел, попыталась вылить туда зелье, но ванна оказалась не так проста. В два огромных прыжка, сопровождаемых ужасным грохотом, она оказалась на другом конце комнаты и повиляла задом. Мол, врешь, не возьмешь. Мы рассмеялись, а ведьмочка растерянно застыла с котлом в руках. Да, такого подвоха она не ожидала. Профессор, по-доброму посмеявшись, вернула емкость снова в центр. И мы уже беспрепятственно смешали наши зелья. «Раздевайтесь», – велела она. Мы переглянулись, пожали плечами и стали снимать форму. Сложив ее аккуратно на парты, забрались с ногами на столы. «Хорошо!» – кивнула она. «А теперь...» Дверь внезапно открылась, и вошел ректор. «Профессорка!» – начал он с порога, но, увидев нас, замер. Он ошарашенно переводил взгляд с одной ведьмочки в нижнем белье на другую. «Что выбираете? Какая лучше?» – не смогла не съязвить я. Его глаза, встретившись с моими, блеснули, но затем он прорычал: «Это что еще такое?» В эту же секунду вокруг нас обернулись какие-то мыльные покрывала. Я чихнула. «Ни одна не приглянулась», — уточнила я. «Профессор Като, зайдите после занятий ко мне в кабинет», — пророкотал он и, хлопнув дверью, удалился. От меня, поди, научился. Чуть не прослезилась от умиления я. «Пападос», — сказала преподавательница задумчиво. Мы перевели взгляд на нее, а она, вдруг тряхнув головой, задорно улыбнулась и сказала: «Ну, раз самое страшное уже случилось, продолжим».